Краткая библиография. Избранные сочинения Платонова. «Голубая глубина», Краснодар, 1922. «Епифанские шлюзы», Москва, 1927. «Сокровенный человек», Москва, 1928. «Происхождение мастера», Москва, 1929. «Впрок», «Красная новь», 1931, номер 3. «Такыр», «Красная новь», 1934, номер 9. «Нужная родина», «Третий сын», «Красная новь», 1936, номер 1. «Семен», «Красная новь», 1936, номер 6. «Бессмертие», «Фро», «Литературный критик», 1936, номер 8. «Пушкин, наш товарищ», «Литературный критик», 1937, номер 1. «Пушкин и Горький», «Литературный критик», 1937, номер 6. «Река Потудань», Москва, 1937. «Июльская гроза», октябрь, 1938, номер 11. «Под небесами Родины», Москва, 1942. «В сторону заката солнца», Москва, 1945. «Семья Иванова», «Новый мир», 1946, номера 10, 11. «Волшебное кольцо», Москва, 1950. «Избранные рассказы», Москва, 1958. «Одухотворенные люди», Москва, 1963. «Избранная», Москва, 1966. «Размышления читателя», Москва, 1970. «Смерти нет», Москва, 1970. «Течение времени», Москва, 1971. «Величие простых сердец», Москва, 1976. «Живя главной жизнью», Москва, 1989. «Государственный житель», Минск, 1990. «Чевенгур», Москва, 1991. «Вся жизнь», Москва, 1991. «Взыскание погибших», Москва, 1995. «Котлован», Санкт-Петербург, 2000. «Записные книжки», Москва, 2000. «Сочинения», том 1, книги 1 и 2, Москва, 2004. «Ноев ковчег», драматургия, Москва, 2006. «Усомнившийся Макар», собрание, Москва, 2009. Собрание, составитель Корниенко, издательство «Время», продолжается. Из намеченных 8 томов на сегодняшний день вышло 5. «Эфирный тракт», собрание, Москва, 2009. «Чевенгур», «Котлован», собрание, Москва, 2009. «Счастливая Москва», собрание, Москва, 2010. «Смерти нет», собрание, Москва, 2010.